Наша связь? Целесообразнее всего Валерий Виктор. Виктор у них под колпаком. Да и захочет ли? Захочешь, Витя? Смирнов подмигнул Виктору, который игривую вольность общения не пожелал поддерживать. Серьезен был и серьезным делом хотел заниматься, поэтому обратился к Александру Петровичу. Я к вашим услугам, Александр Петрович. И к его тоже, дополнил Александр Петрович. Ну, а насчет колпака, с завтрашнего дня все их внимание переключится на вас, Александр Иванович. Джон доложит о вашем сегодняшнем визите сюда. Считаешь возможным с их стороны страховочный контроль? Сообразил Смирнов. Не только возможным, но и наиболее вероятным. А поэтому Джоном рисковать не хочу. Резонно. Но одно но. Виктор чаще всего будет со мной. Он мне нужен. Не мне вас учить, как безболезненно разделяться. Первый ваш контакт — Виктор Ильич по телефонному звонку ночному. А далее определите сами. У меня все, Александр Иванович. Александр Петрович допил виски, с сожалением посмотрел на пустой стакан и встал. Как говорится, раздельный старт. Я уезжаю первым. Он ушел, Виктор допил остатки и вопросительно посмотрел на Смирнова. «Подожди меня здесь. Мне позвонить надо», — сказал Смирнов и направился в служебные закоулки. Отсутствовал пару минут, вернулся и предложил. «Пошли». В складском помещении, одна под неоновым светом, ждала их сиротливая семерка. Открыли дверцы, стали усаживаться. «Что это?» — спросил Виктор, увидев на заднем сиденье запечатанный картонный ящик. Смирнов тоже посмотрел, ответил равнодушно. «Подарок, наверное. Дома посмотрим. Поехали». Когда въехали на Мещанскую, Виктор глянул на часы. 10? — удивился он. «Всего-то 10 вечера. Ну и денек сегодня был». «Он не был, он есть». Смирнов загнал семерку в ночное стойло на тротуар и поставил на ручной тормоз. «В 10:30 у нас гости. А пока давай к бабушке зайдем за фотографиями». Анна Сергеевна, видимо, уже укладывалась, в связи с чем ее встретила их с суровым вопросом. «Позднее не могли?» «Уж вы извините нас, мамаша», — бодро оправдался Смирнов. «Какая я тебе мамаша, в крайнем случае сестра, и то неизвестно, старшая или младшая», — отбрила развязного старичка Анна Сергеевна и, оставив их у двери, ушла в комнату и вернулась с конвертом. Сказала вполне вежливо, отошла. «Держи, Витя». Картинки смотрели сообща, как семейный альбом. Смирнов задумчиво и всесторонне разглядывал каждый снимок, а Виктор комментировал. От этого дела их отвлек дверной звонок. Как только Роман и Алик уселись на тахту, Смирнов встал со стула. «Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам приехал ревизор». «Ревизор — это ты?» — догадался Казарян. А Алекс схватился за голову. «Господи! Он опять лезет на рожон!» Смирнов, первой фразой выпустив весь свой иронический пар, заговорил серьезно. «Вот что, ребята! Совсем недавно, на излете жизни, я вдруг понял, кто я. Я считал себя раньше рядовым членом общества, составной некоего человеческого объединения, представителем определенной прослойки, одним из шеренги борцов за всеобщее счастье. Всю свою жизнь я был частью чего-то, то есть меня, как отдельной личности, не существовало. Я из овечьего стада, которое вели неведомые мне, но априорно безгрешные и прозорливые бараны, по очереди много лет возглавлявшие стадо.